Глава 5. В ангаре стоял обычный рабочий шум. Техсостав перекатывал самолеты и вертолеты для более компактного размещения. Инженеры осматривали технику, выясняя причины отказов у нелетающих истребителей. Представители нашей спецгруппы КУБ толпились вокруг Як-44, разбираясь с отказом привода антенны. Об этой неисправности узнали только сегодня, поэтому авиагруппа осталась только с одним самолетом радиолокационного обнаружения и наведения. Предложение Бурченко поражает своей оригинальностью. В принципе, как и всегда. «Вы перешли от устных к письменным приказам?» «Вроде того, Сергей. Не стоит делать из меня беса и беспринципного начальника. Я вам не враг. У меня такая работа. И вам бы это пора уяснить, если хотите избежать эксцессов». «Опять угрожаете?» – уточнил я. «Ни в коем случае», – вновь моментально ответил Андрей Викторович. Я посмотрел на товарищей. Каждый из них кивнул, находясь в предвкушении информации в конверте. Все же и у меня было сильное любопытство узнать о содержимом. Иначе зачем Бурченко переться в ангар и встречать нас здесь? Не думаю, что там находятся деньги или приказ на поощрение личного состава. Андрей Викторович предложил поговорить в отдельном помещении. Я и Морозов сняли обмундирование, промокшие от пота комбинезоны, и пошли в кабинет постановки задач. Бурченко уже мерил шагами проход между столами, а наши товарищи заняли места за мягкими креслами. «Показывайте, Андрей Викторович». «Что ж, предупредить должен. Информация служебная, секретное разглашению не подлежит». Морозов фыркнул и не удержался от комментариев. «Вы нам сейчас очередную бумагу на подпись принесли? Мы уже столько подписали ваших подписок перед каждой операцией». «Николай, вам что, не нравится молчать или непривычно?» – спросил у него Бурченко. «А в чем я не прав, Сергей?» – обратился он ко мне. «В том, что подписывать нам еще придется очень много бумаг. Терпи, у КГБ много чернил», – сказал я Морозову. «Андрей Викторович, тут нет людей со словесным поносом секретной информации, ближе к делу». «Ой, спасибо, что разрешили, Родин!» «Пожалуйста!» – непринужденно ответил я Бурченко на его громкое замечание. Андрей Викторович подошел к столу, за которым уже сидели Тутонин и Печка. Пока он раскрывал конверт, мы обступили Бурченко и принялись ждать кульминации. Немного даже волнительно, может, и правда какой-то суперприказ? Через пару секунд конверт был открыт, и на стол аккуратно легло его содержимое. Пожалуй, ничего более удивительного за время боевого похода я не видел. Перед нами лежало 5 фотографий людей в летной форме США. У Бурченко в руках осталось пару листов бумаги с написанным текстом. «Это служебная записка от моего коллеги. С ней вы можете ознакомиться, поскольку она касается и вас тоже». Я взял записку и быстро пробежался по тексту. Коллега Бурченко в тексте подтверждал наличие в составе 6-го флота спецгруппы ВВС и ВМС США. «Вслух не будете читать, Родин?» – спросил Андрей Викторович. «Да тут ничего особенного. Ваш коллега подтвердил наше подозрение, и не больше». Я протянул записку Морозову, чтобы тот почитал ее и передал следующему. У Николая при прочтении глаза засверкали, и появился азарт. «Так и есть. Теперь давайте познакомимся». «Итак, все эти люди обладают безупречным послужным списком. Ветераны Вьетнамской войны и участники вторжения в Гренаду. Некоторые выполняли специальные задачи во время войны за Фолкленды. Естественно, в интересах британских войск», — сказал Бурченко и взял первую фотографию. На ней был улыбающийся молодой пилот в кожаной куртке на фоне самолета А-6. «Мич Фостер, район ВМС США. В небе Вьетнама сбил 3 самолета. Окончил школу испытателей в Мэриленде. Медаль почета, серебряная звезда, крест летных заслуг». Отложив в сторону фотографию Фостера, Бурченко показал всем следующего пилота. На фото он был запечатлен рядом с президентом Никсоном. «Ганс Сетлифсон, капитан ВВС, окончил школу испытателей в Мохаве. Тоже сбил 3 самолета во Вьетнаме. Медаль почета, 3 крестолетных заслуг и 2 бронзовые звезды». Еще пара летчиков, чьи заслуги тянут на экранизацию в Голливуде. «Вот такой он, майор Фрэнсис Филлер», — отложил в сторону очередную фотографию пилота, который тоже засветился в сводках по Вьетнаму. «А кто-нибудь есть без медали почета? Я уже себя неловко чувствую», — сказал Морозов, отложив в сторону фото с награждения высшей награды США еще одного летчика по фамилии Эммет. «Да, вот он», — показал на фотографию пилота, стоящего на палубе авианосца. «Джордж Дейн, второй лейтенант в отставке, работает в авиационной фирме Lockheed. Сбил во Вьетнаме 6 самолетов, однажды катапультировался. Серебряная звезда, бронзовая, 2 креста летных заслуг, 2 креста ВМС и 1 крест ВВС США. Как он так умудрился, понятия не имею. Ну и на закуску 10 раз награжден медалью военно-воздушных сил». «Точно, коллега. И почти одного с тобой звания, Сергей», — улыбнулся Тутонин. «А как у него столько медалей помещается?» – поинтересовался Белевский. Проявлять свои знания о наградной системе США я не стал. Положение выправил Бурченко, который объяснил принцип многократных награждений. «Меняется орденская лента. На нее цепляются звезды, дубовые листья, а потом стали и вовсе ставить римскую цифру с количеством наград. Так проще». Знание этих моментов Бурченко у остальных удивления не вызвало. «И что это все значит?» – спросил Олег. «А то, товарищ Печка, что теперь вы знаете, с кем имеете дело. Эта группа занимается тем же, чем и мы с вами. Испытание техники, выявление слабых мест в своей корабельной системе ПВО и ЛИВИ. Ну и тактика действий». «Думаете, что сегодня мы наткнулись на очередной прием?» – спросил я. «Вполне возможно. Предполагаю, что им нужно показать наше вооружение с плохой стороны, а самолеты уступающими их собственным. Плюс, по моим данным, на одном из авианосцев имеются опытные образцы истребителей, которые скрытно выполняют свои задачи». «Уж не про технологию или стелс сейчас намекает Бурченко?» «Тем более, если в составе группы есть представитель разработчика данных самолетов, то все сходится. И призраки, которых мы иногда видели, есть не что иное, как американский прототип ударного самолета F-117 Nighthawk. Вот только он существовал в сухопутном варианте и не был предназначен для выполнения задач истребителя. Lockheed предлагал и вариант с корабельным базированием, но дальше разработок дело не дошло. Возможно, в этой реальности на свет появился F-117 с индексом N». Через несколько минут Бурченко забрал конверт и оставил нас одних. После молчаливой паузы решил всех взбодрить Морозов. «Ну, чего притихли-то? А ты предлагаешь петь?» – спросил Олег. «Оппоненты у нас появились. Противостояние авиационных школ, тактика мозгов. Это будет интересно!» – хлопнул он в ладоши. Олег закатил глаза от такой реакции Николая. «Я тоже не очень радовался столь рьяному желанию Морозова поучаствовать в воздушном бою». «Коля, тебе так не терпится сирену об облучении в ушах услышать. Давай это, с ПВО договоримся. Полетаешь рядом с ними, они на тебя посветят». «Думаешь, это весело?» – проговорил Тутонин. «Мне кажется, это нормально. Мы боевые летчики, они нас ненавидят и желают уничтожить», – громко сказал Морозов. В кабинете повисла тишина. Белевский посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. Не ожидал он такой реакции от Николая. «И ты решил взять с них пример? Око за око, так сказать, да?» – спокойно сказал я, но Николай только махнул рукой. Морозов пошел на выход, но перед дверью развернулся. «Однажды нам придется нажать на кнопку. Но, боюсь, будет уже поздно, кого-то собьют. И выжившие будут виноваты в том, что решили пойти по пути кота Леопольда». До вечера Николай ни с кем не разговаривал. Вечером не появился и в кают-компании. Мне же вручили большую картину с изображением нашего авианосца. Кто был художником, мне не сказали, но изображен был корабль потрясающе. После вечернего чая я поднялся на палубу. Ночные взлеты и посадки дежурных экипажей выглядели не менее эффектно, чем дневные. Описать это трудно. В непроглядной тьме к кораблю подходит огромная машина, мигая всеми бортовыми аэронавигационными огнями. Еще пару секунд, и раздастся громкий удар о палубу, а она, в свою очередь, подсвечивается только осевыми и боковыми огнями. Грохот. Звук натяжения троса тонет в реве двигателей Су-27К. Самолет останавливается, слегка качнувшись назад, и летчик убирает обороты на малый газ. «Не спится!» — позвал меня знакомый голос за спиной. Повернувшись в свете включившегося прожектора, я увидел перед собой Граблина. Он укутался в кожаную летную куртку, на голове черная пилотка, а в зубах сигарета. «Время-то не позднее. Как ваше здоровье?» — спросил я. «Пока хожу. После похода, наверное, буду лежать. Ты бы тоже себя поберег. Чуть больше, чем за год 100 посадок сделал, это не считая нитки». После слов Дмитрия Александровича я задумался над тем, а насколько еще хватит моего организма с такими нагрузками. Расскажите, что у вас за болезнь?» «Да сам не знаю. Но в следующем году ВЛК уже не пройду. Осяду в штабе ВМФ и буду телеграмму отписывать по войскам», — улыбнулся Граблин. Он сделал паузу в разговоре. Мимо нас проруливал самолет, а летчик в кабине приветливо нам махал. «Апакидзе тоже себя не жалеет. На таком будет палубная авиация держаться», — кивнул в сторону самолета Дмитрий Александрович. Его слова попали прямо в точку. «Именно таким и будет Тимур Автандилович. Надеюсь, что этот факт в этой реальности останется неизменным». «А что насчет завтрашнего дня?» «Ха, 8 марта. Девушек здесь нет, так что поздравлять некого», — улыбнулся Граблин. «А у него хорошее настроение. Всегда считал, что Дмитрий Александрович человек на одной волне и вечно всем недоволен. Теперь хоть увидел, что он улыбается. Зато прилетит товарищ Каддафи. А что ему нужно?» «Про самолеты ты знаешь. Командующий сказал, что остальное держит в секрете. Тут и посол будет Союза в Ливии, и старшие группы военных специалистов, и еще какие важные люди. Ха, главное, чтобы большому гостю понравился ваш пилотаж», — похлопал меня по плечу Граблин. «За это он может не беспокоиться. Все у нас отработано». Утро следующего дня началось, как и всегда, со звуков трубы по внутренней связи корабля. Утренняя зарядка, водные процедуры и подготовка к завтраку. Вроде только недавно Морозов возмущался огромному числу людей в гальюнах и душевых, был виновником разрыва бака с водой и возмущался нашим положением на корабле. Теперь утро проходит более спокойно. За чаем успеваем повторить все наши действия на показе. Инженеры авиагруппы Леонида Брежнева, завтракающие рядом с нами, сообщают, что самолеты готовят и в назначенное время они будут на палубе ждать нас. В каюте оделись в комбинезоны светло-синего цвета с эмблемой конструкторского бюро на левом рукаве и гербом Советского Союза на правой стороне. В таком я уже выступал на показе техники в Циолковске. Прислонив рукав к носу, ощутил слабый запах гари. Так и не выветрился он полностью, стоя в аварийной посадке на полосу. «Ну, присядем», — сказал я и занял место на своей кровати. Морозов сел напротив, а Белевский на стул. «Слышал, у Каддафи не охрана, а настоящие звери, вооружены до зубов», — сказал Коля. «Но если ты не будешь на него нападать, они тебе ничего не сделают», — улыбнулся я. «Да, просто хотел бы посмотреть». Белевский взглянул на часы и напомнил, что уже пора двигаться на палубу. Мол, мы должны быть рядом с самолетами, когда прибудет делегация. Переместились в помещение, где хранилось наше снаряжение. Противоперегрузочные костюмы надели весьма быстро. Белоснежный ЗШ-5 в руках, планшет в кармане, кожаные перчатки и кислородная маска аккуратно уложены в шлем. «Готовы?» – зашел к нам Бурченко. «Да, через сколько будет делегация?» «Скоро, на подлете уже. Хочу вас предупредить держать себя в руках, когда увидите членов делегации». «Да ничего там интересного нет. Не первый раз видим важных гостей», – пробубнил Морозов. Я встретился взглядами с Бурченко и понял, о чем он говорит. «Нужно иметь терпение моим коллегам, да и мне тоже, чтобы не засмотреться». Прошло несколько минут, и над палубой послышался шум винтов вертолетов. «Пора выдвигаться», – скомандовал Бурченко. Выйдя на свежий воздух, перед глазами открылось невероятное зрелище. Солнце припекает, слабый ветер аккуратно колышет флаг ВМФ на гафеле. Но это все антураж. Пока над кораблем кружили вертолеты с делегацией, мы подошли к самолетам. На стоянке, как по команде «Смирно», выстроились в линию два МиГ-29К в бледно-сером камуфляже. Рядом более крупные, что там говорить, самые красивые самолеты в мире Су-27К. Я трепетно отношусь к детищу своей фирмы и любому из самолетов и вертолетов, но с таким красавцем, каким является Су-27, сравниться по красоте тяжело. Белевский и Тутонин вместе с техниками проходят маршрут вокруг самолета. Осмотр перед вылетом обязателен для каждого воздушного судна, которому не терпится вырваться в небо, как и мне, как и моим напарникам. Николай вслед за мной начал осматривать основные узлы своего самолета. Воздухозаборники, пневматики, стойки, точки подвески и многое другое. Ждать стальным птицам осталось недолго. Вертолеты начали снижение. Они совершили друг за другом посадку на палубу. Два Ми-8 и столько же К-27 начали выключение двигателей. Винты стали замедляться, но в воздухе были еще несколько воздушных судов. Это ливийский МиГ-23, который сопровождали своего лидера во время перелета на Леонид Брежнев. Прошло пару минут, и они заняли курс в сторону Триполи. «Я готов. А ты чего так долго?» – подошел ко мне Морозов. «Уже прилетели. Сейчас к нам подойдут и разрешат лететь». Сдвижная дверь Ми-8 открылась. Из салона вертолета начали вылезать пассажиры. Тут-то и появился Бурченко, который стал отводить нас к самолетам. Но в данном случае, как говорится, надо было раньше. «Да после насмотритесь!» – тянул он Николая. «Андрей Викторович, минутку!» – сопротивляется Морозов. «У него такой вид, будто он собака и в первый раз в жизни увидел вкусную косточку. Еще немного и слюни пустит от увиденного». «Да мы только посмотрим на делегацию и все!» – стоял на месте Олег. Бурченко махнул рукой и прекратил попытки нас оттащить к самолетам. «Ну и ладно, я тогда тоже посмотрю». И взглянуть было на кого. Большая толпа почетных гостей медленно шла в сторону надстройки. Впереди процессии с гордо поднятой головой шел Муаммар Каддафи. Высокий, темноволосый, в черных очках и светлой форме со множеством наградных планок. На голове фуражка с гербом Ливии, а в руке трость. Позади него несколько ливийских генералов в парадной белой форме. Рядом, держа руки за спиной, Владимир Васильевич Дунов. Он смотрит по сторонам и пытается скрыть недовольство прибытием на корабль. Ну, его понять можно. У него много дел, помимо сопровождения Каддафи на советский авианосец. «Родин, нам пора», — шепнул мне Бурченко. «Но как тут уйдешь, когда перед тобой столько прекрасных женщин?» Ветер слегка подул, и до нас долетел сладкий аромат духов красивых дам. Все разные и очень симпатичные. Есть и брюнетки, и блондинки, со впалыми и пухлыми щечками, с полными и тонкими губами. Каждый имеет яркий макияж, красивый маникюр и аккуратную укладку волос. Форма у всех разная, от песочных комбинезонов до камуфляжа американского образца. «Блин, а вы знали, что у него... ну... а, но зачем ему столько жен?» – спросил Морозов. «Это охрана, Коль», — ответил я. Действительно, это был элитный отряд ливийских телохранительниц, неофициально названный «Амазонская гвардия». В нее отбирали самых подготовленных девушек, которые должны были пройти специальную подготовку. Морозов продолжал не сводить глаз с амазонок. В какой-то момент ему махнул Каддафи, когда делегация прошла рядом с нами, но Коля даже не обратил на него внимания. «Хе-хе, вот что значит долго не видеть женщин. Да я и сам себя некомфортно почувствовал от столь длительного отсутствия общества жены». Когда палуба начала пустеть, мы начали занимать места в кабинах. Я быстро залез по стремянке, кресло подстроил под себя, отрегулировал зеркала и пристегнулся. «Саламандра 321-му, добрый день!» Включил я радиостанцию и запросил руководителя полетами. «Добрый 321-й, всей группе тоже. Ждем команды на приеме». «Понял». Прошло несколько минут, и разрешение было получено. Загудели двигатели, температура и обороты начали расти. Через несколько минут все было готово к взлету, и мы начали руление на стартовые позиции. Провожая самолет во время выруливания, техник провел рукой по крылу. «Обожаю, когда наши земные хранители так делают». На старте еще раз отклонил ручку управления самолетом в разные стороны. «Элероны работают», — проговорил я вслух. Начал отклонять вверх и вниз. Стабилизаторы заработали. Проверил ход педали, и тоже все в норме. Выпускающий техник поднял вверх большой палец. Осталось дождаться команды на взлет. «Первый, второму?» – тихо спросил у меня в эфир Морозов. «Ответил». «Да, порядок захода на посадку можем изменить?» «Так-так, хочет себя показать, Николя. Ему, видимо, сольного пилотажа во время программы будет мало». «Пока все по расчету делаем». «Принял. К взлету готов». «Взлет разрешил!» – дал нам команду руководитель полетами. В включил форсаж, снял тормоза и рванул по палубе к трамплину. С ревом начинаю набирать высоту. Следом Морозов выполнил взлет и начал пристраиваться справа. Встали в вираж, ожидая Тутонина и Белевского. Олег Печка выполняет пилотаж первым, пока мы собираемся в группу подальше от корабля. Кончики наших с Морозовым крыльев буквально в метре друг от друга. Напрямой к нам пристраиваются товарищи, образуя с нами подобие ромба. «Внимание! Снижение 200! Пошли!» – скомандовал я. Мой МиГ-29К острым носом стремительно разрезает облачность, снижаясь все ниже и ниже. Подошли к расчетной высоте и аккуратно начали вывод. «Саламандра, 321-й. Группой занял 200». «Вас понял. Задание». «Подтягиваем 89. Прибор 600. Выполняем проход». Скомандовал я в эфир. По курсу уже видна коробочка Леонида Брежнева. Олег Печка сел на палубу и заруливает на стоянку. Проносимся над кораблем и выполняем разворот вправо. «На обратный и еще один проход. Делаем отстрел по команде. Занимаем 100». Опять приближаемся к кораблю. Сейчас нужно выполнить распуск и выпуск ловушек. Как и заказывали, нужно показать шоу. Корабль все ближе. Строй держится ровно. Уже корма скрылась под носом самолета. «Заходим на распуск. Приготовились». Выдерживаю на прямой секунду и тяну ручку на себя. Самолет задирает нос, и пора выпускать ловушки. «И раз, два, три!» Командую я, продолжая набирать высоту. Напарники разошлись в разные стороны, а в зеркалах наблюдаю яркие вспышки ловушек. «Второй самостоятельно, третий и четвертый – повторный заход!» Скомандовал я, заняв 2000 метров. Морозов отошел дальше, ожидая окончания задания Су-27К. Первый проход, и Тутонин делает зеркало, переворачивая самолет вверх ногами. Так и следует мимо надстройки Су-27. Несколько минут, и Саня с Витей по очереди приземлились на палубу. Со стороны наблюдаю за Морозовым, который очень эффектно представляет ливийскому лидеру МиГ-29. Тут и форсированный разворот, косая петля, перевороты с горками и пикированиями. 5 минут, и весь комплекс завершен. Теперь переходим к самому интересному. «Второй, выхожу на точку. Первая атака твоя», — сказал я в эфир. Этот момент мы не отрабатывали, но показать маневрирование нужно. Приближаюсь к кораблю, ручку управления вправо и ухожу в сторону. Морозов сверху и уже пикирует. Продолжаю вираж, пока он не накроет меня окончательно. «Атака! Ухожу влево», — доложил он. Выхожу из виража и пристраиваюсь за ним. Преследую, держась как можно ниже. Гости должны видеть всю красоту. «Прохожу вперед», — говорю я и специально ускоряюсь, чтобы обогнать Морозова. Полет хоть и короткий, но энергозатратный. И топливо еще уходит, как вода. «Я сзади», — доложил Николай. Снова он за мной гоняется. Преследует капитально. Я уже думал, что начну тоже по-взрослому убегать. Но у нас есть план. Как раз вышли напрямую. Слева корабль, и с надстройки сейчас хорошо будет видно маневр. «Высота 800. Маневр!» Доложил я и отклонил ручку управления на себя. Самолет задрал нос, скорость упала до нуля, а перед глазами у меня только синева неба. «322-й, внимательно!» В эфире голос руководителя полетами.